весна несется, нас вдохновляя Господу служить. Воскресший наш Спаситель, как и солнце, всем людям на земле принадлежит. Воскресший наш Спаситель, как и солнце, всем людям на земле принадлежит. Без Бога души высохшие реки, блуждая, гибнут, направляясь в ад. А мы желаем ныне и вовеки воскресшему Христу принадлежать. А мы желаем ныне и вовеки воскресшему Христу принадлежать. Чтоб пребывать с Христом в воскресшем месте, идти не надо в Иерусалим. Он вездесущ теперь на всяком месте, и трудимся, и празднуем мы с ним. Он вездесущ теперь на всяком месте, и трудимся, и празднуем мы с ним. Христос воскрес, чтоб всем обремененным спасение дать и в небо путь открыть. Воскресший наш Спаситель, как и солнце, всем людям на земле принадлежит. Воскресший наш Спаситель, как и солнце, всем людям на земле принадлежит.